а потом понял, что мне противостоят хоть и не дилетанты, но явно не понимающие, против кого пошли люди. Да, на дверях стояли часовые, да, кое-какие защитные руны они наложили, и десяток человек дежурило на крыше, но что это против моих способностей? Единственной сложностью было протащить подарки внутрь. Ну и тут большой проблемы не предвиделось. Ведь, несмотря на поздний час, люди приходили и уходили постоянно. К слову, уходили они в основном в расположенные поблизости бары или в бордель. Что же до пропавшего отряда, то его хватились, но большой паники не поднимали и планировали идти на его поиски, только если потеряшки не выйдут на связь до утра. Извините, ребятки, но вряд ли вы с утра о них вспомните. «Вон те двое подойдут», — заметил Гензо двух недавно вышедших из гостиницы, а сейчас входящих в один из клубов бойцов. «Действительно подойдут. Желающих развлечься мужиков тут же взяли в оборот практически раздетые дамы, и того, что они в ближайшее время вернутся, можно было не опасаться. Создавая иллюзии, скомандовал я хранителю. Сделано. В 100 метрах от входа в гостиницу, где расположились главари, в подворотне появились двое точные копии ушедших в отрыв бандитов. И то, что это не простые копии, я почувствовал сразу. Энергия из моего резервуара полилась рекой. Я тут же положил руку на пирамидку, перекладывая часть расходов на нее. Расход получился таким большим, потому что иллюзии были осязаемыми, ведь иначе они никак не могли взять те два рюкзака, которые мои ребята заранее прикопали в этом самом месте. «Груз получен», — доложил Гензо. «Начинай». Два фантома вышли из подворотни и, радостно переговариваясь, направились назад в гостиницу. «Что, навеселились уже?» — спросил главный из стоящих на входе бандитов. «Да забыли кое-что», — с улыбкой проговорил один из фантомов. Мужичок внимательно следил за разворачивающейся сценой и был готов вмешаться в любой момент, если бы охранник заметил, что недавно ушедшие без ничего соратники вернулись с рюкзаками. Но нет, своим тут явно доверяли. Фантомы без проблем прошли внутрь и повернули к лестнице. Один из них остался на втором этаже, а другой поднялся на третий и прошел к нужной двери. «Чё хотел, Вась?» — обратился к нему стоящий тут охранник. «Очень срочная информация для босса. Получены данные от разведгруппы. У них ЧП». «Сука!» — охранник тут же развернулся и постучал в дверь. «Группа Жоры вышла на связь. У них ЧП». «Я уже давно следил за толстым темноволосым мужиком, главой клана Големы. Сейчас он вскочил из-за стола, за которым вместе с тремя соратниками играл в карты. «Что случилось?» — крикнул он, распахивая дверь. «Вот, смотри!» Подосланный Гензо фантом скинул рюкзак с плеч и распахнул его. Внутри лежала бомба. «Что за...» — начал было босс, но не закончил. Иллюзия ткнула пальцем в кнопку, и гостиницу сотряс взрыв. «Первая цель уничтожена», — радостно заорал Гензо. «Вторая цель располагалась на втором этаже. И, разумеется, когда свет замигал, стены затряслись, а люди заорали, и худощавый блондин тут же выскочил в коридор и нос к носу столкнулся со второй нашей иллюзией. «Привет!» — улыбнулся ему Гензо и снова нажал кнопку в рюкзаке. Гостиницу сотряс второй взрыв, а часть перекрытия не выдержала и обрушилась. 8 мертвых, около 20 раненых», — доложил Гензо. «Добивать будем?» «Лучше не стоит. Бомба — это понятное и логичное явление, а внезапная смерть без причины может привлечь внимание полиции». «Ну и хрен с ними», — рассмеялся хранитель. «Я молодец?» «Да, ты молодец. Считай, что я тебя мысленно погладил по голове». Я открыл глаза и посмотрел на бойцов. «Все, ребята, свободны. Нужно отдыхать. С утра выдвигаемся в Тамбовскую область. Есть, ваше благородие». Гвардейцы вышли и расположились в соседних комнатах. Я же обновил защитные руны, но больше для порядка, так как Гензо меня все равно прикроет. Убедившись в том, что меры безопасности предприняты, я быстро принял душ и лег в постель. Завтра большой день, а утром, может, уже будут новости от группы Свята. Если у них все нормально, к этому времени ребята уже встретятся с силами Сергея Ярова.